515. Опасно не ощущать ответственности. Явление путника временного тоже опасно, и мы все именно безвременные и устремлены к восхождению, как несущиеся тела небесные. Потому каждое отступление противоестественно, как преступление, как зло, каждый по природе идет кверху, и ответственность является не бременем, но крыльями. Но стоит пошатнуться, как та же ответственность оказывается жерновом на шее. Но и без ответственности мы не можем плыть по океану стихий. Не мораль это, но спасательный круг. Прощание есть лишь новая приветственная встреча. Не временные мы, но беспредельные.